Глава 41. Марк сидел на диване, безвольно свесив руки и пытаясь унять дрожь в ногах, а полицейские занялись Полем Мерленом. Марк сразу попросил предупредить Луазеле и разыскать Луи Кельвелера, который дежурил на улице Солнца. Жюли сидела рядом и, похоже, чувствовала себя гораздо лучше, чем он, несмотря на ужас пережитого. Марк попросил у нее 3 таблетки аспирина или чего-нибудь в этом роде, чтобы унять страшную головную боль, которая стучала в правом глазу. Жюли вложила ему в руку стакан воды и по одной давала таблетки, так что вошедшие полицейские запоздало решили, что напали именно на Марка. Когда голову немного отпустило, Марк взглянул на Мерлена. Его сторожили 2 полицейских, и он судорожно и беззвучно шевелил лягушачьими губами. Вот уж верно сказано, муха под шляпой, чудовищное насекомое, столь же ужасное, как то, что он нарисовал в Невере. Это зрелище утвердило Марка в его отвращении к жабам, хотя он и думал со стыдом, что бедные земноводные тут совершенно ни при чем. Жюли была чудо как хороша. Она кусала губы, нервно озираясь по сторонам, щеки стали лиловыми от возбуждения. Ей не понадобился аспирин или другая таблетка, чему Марк искренне удивился. Ждали Луазеля. Он прибыл в сопровождении 3 сотрудников, а вскоре подоспел и Луи, за которым была отправлена полицейская машина. Луи кинулся к слегка помятому Марку, который дал понять, что жертва вовсе не он, а девушка, сидевшая рядом. Луазель увел Жюли в соседнюю комнату. «Ты видел адрес?» — спросил Марк. «Улица Кометы. Мы просто дураки». «А видел кто?» — Луи взглянул на Мерлена и мрачно кивнул. «Как тебя сюда занесло?» «Это все твои кости. После расскажу». «Рассказывай сейчас». Марк вздохнул и потер глаза. «Я все думал об этих костях», — начал он. «Климан играет. А кто его научил?» «Хороший вопрос. Это не Марта, она ведь не умеет. В институте у него был партнер по игре. Они играли в морской бой, в шашки, в несложные игры». Марк взглянул на Луи. «Помнишь, что Мерлен тебе говорил? Климан играл с Полем Мерленом, а Поль Мерлен играл в кости, это очевидно. У себя в кабинете он все время вертел в руке монетки, помнишь его привычку? То сгребал их лапой в ладонь, то снова бросал. Вот так и так», — Марк пошевелил пальцами. «Я пришел к дому Мерлена и стал ждать». Полицейские увели Мерлена, и Марк встал. Никто не додумался выключить телевизор, и Чарльтон Хестон вел смертельную схватку на стенах форта. Марк поднял свинцовую трубу, валявшуюся на полу. «Ты вот с этим пришел?» — удивился Луи. «Да, хорошая штука». «Этот жалкий свинец?» «Это не жалкий свинец. Это шпага-трость моего прадедушки».